Глава 5. Вейшенг. На встречу с очередной кандидаткой я ехал в относительно спокойном и умиротворенном состоянии. Что удивительно, ведь, несмотря на хорошее происхождение и немалые активы ее родителей, сама девушка была откровенно неподходящей. И тут дело даже не в ее излишней любвеобильности, которой она успела изрядно прославиться среди молодого поколения. Скорее, в непроходимой глупости и безалаберности. Это какой же дурой надо быть, чтобы при ее активах не уметь прятать хвосты? Я уже молчу про ее способности вести хозяйство и распоряжаться семейными активами. Абсолютный ноль. Даже если строго контролировать все ее расходы и ограничить передвижение, вряд ли мне нужны дети с мозгами похотливых куриц. Я долго работал над собой и не хочу перечеркнуть все усилия неподходящим партнерам. Я слишком хорош, слишком мощны мои лапи... Последняя мысль так меня озадачила, что я едва не споткнулся. Что значит «слишком хорош»? С каких пор мне позволено такое откровенное самолюбование? Да еще и эти сравнения с собакой. Хорошо, что я умею держать лицо. Иначе дочь владельца автомобильной компании «Бэй-Бэй Групп», ожидавшая меня за столиком в ресторане, шарахнулась бы прочь вместе со стулом, потому что я в этот момент искренне захотел на ком-нибудь отыграться, но быстро подавил этот неприемлемый порыв. Взглянув на ее милое, недоумевающее лицо еще раз, тяжело выдохнул. Вроде компания ее отца достаточно строго следит за прессой и даже интернет-сплетнями. Трёт безжалостно все, что может испортить репутацию семьи. Но если даже они не справились, это о многом говорит. Неужели, по мнению собственной матери, я достоин только такой вот безалаберной и любвеобильной? «Приветствую, леди Шуай». Вежливость никто не отменял. «Прошу прощения за опоздание. Технически, я как раз-таки не опоздал, а пришел на 5 минут раньше. Но кавалеру всегда желательно появляться раньше дамы, так что извинения приемлемы». «О!» Девушка широко раскрыла рот в удивлении, старательно транслируя восхищение. Хотя больше было похоже на демонстрацию собственных оральных способностей. Уж больно сильно выделялись пухлые ярко-алые губы на безжалостно забеленном лице. «Да, привет, привет. Не волнуйся, я только пришла». Она сразу скатилась до панибратства и предвкушающе закусила нижнюю губу, будто уже распробовала добычу. Дальнейшее свидание покатилось по обычному для таких мероприятий сценарию, с поправкой на то, что этой недалекой даже притворяться не нужно было. Кое-кто из моих ровесников, принявших традиции островитян, действительно считает притворную глупость и этакую кавайность хорошими чертами спутницы. Мол, это мило и женственно, когда взрослая девушка притворяется 5-летним ребенком. Раньше и я закрывал на такое глаза, принимая за неизбежное зло. Раньше. До знакомства с Ритой. Но когда дура даже не прикидывается, а на полном серьезе несет чушь, не к месту надувает накрашенные и перекачанные губы и хлопает чрезмерно нарощенными ресницами, как я не заработал несварение желудка, когда она в очередной раз призывно облизнула чайную ложку, сам удивляюсь. «Беги, дорогой, беги и не оглядывайся. Ты слишком хорош для такого издевательства». «Что? Кто это сказал?» Будто женский голос, полный беспокойства и сочувствия. «Незнакомый. Точно не Ритин, хотя в этом мире только от нее я и мог иногда слышать что-то настолько теплое. Именно в этот момент... Сидящая напротив меня девушка картинно облизала коктейльную вишенку. Откуда она вообще ее взяла? В 10 утра, на договорном свидании, она заказала себе алкогольный коктейль. Надеюсь, именно ради этих вот крупных вишен, а не чтобы опохмелиться. Бе. Я прямо почувствовал, как нас с неизвестным голосом передёрнуло. Перед глазами всплыла движущаяся картинка из какого-то научно-популярного фильма. Рыбка по имени Нетопырь Дарвина. Хм, действительно похоже. У нее были такие же надутые алые губы, которыми она будто причмокивала, завлекая добычу. Невольно я опять вспомнил еще одну девушку, которая тоже любила сравнивать мои поступки и окружение с морскими обитателями, и ласково называла меня «тигровой муреной». А потом я разглядел нарисованную воображением картину в подробностях. Червячка, заглоченного хищной рыбкой, с ярко-алыми губами. Провел ассоциативную цепочку дальше и едва не вскочил со стула, чтобы отбежать подальше. Может, лучше наплевать на эту дуру и осуществить тактическое отступление? Всплыла в голове мысль. Согласно общепринятым нормам, нужно подождать еще как минимум 15 минут. Иначе это будет невежливо. Зачем-то устало пояснил я сам себе. «СМС-ку напиши подчиненным, пусть позвонят тебе по срочным делам», — предложил внутренний голос неплохой вариант. Но такие акции надо было готовить заранее с доверенными людьми. Тем более, что вмешивать в это дело подчиненных — последнее, чего бы мне хотелось. Насмех поднимут, слухи распустят. Неприемлемо. «Ну, ГГ». Именно в этот момент первой претендентке пришло в голову окончательно перейти на фамильярный тон. «Тебе разве не интересно послушать мою историю? Ты такой холодный. Или тебе больше нравится северный вариант обращения? Мне называть тебя Оппа?» «Что? Нет!» Не выдержал я и грубо отказал вслух, прежде чем успел поймать себя за язык. А всему виной странная ассоциация в моей собственной голове. Причем тут ягодицы? В каком языке слово «оппа» рифмуется с «попа»? В русском? Откуда мне знать еще и язык северных варваров, особенно в таких нюансах? Нет? Фу, как грубо. И вообще мне скучно. Захныкала глупая рыба и снова надула губы. Но, не дождавшись от меня нужной реакции на собственные притворные слезы, обиженно схватила свою сумочку и встала, чуть ли не роняя со стола бокал с остатками коктейля. «Ты странный. И твоя мама странная, раз предложила мне тебя. Не думаю, что нам понравится быть вместе. Прощай. И не звони мне!» «Слава богу!» — едва слышно выдохнул я. Она уже второй раз оборачивается, и на столе испачканная в губной помаде салфетка с номером. Сваливаем, пока эта засадная хищница не вернулась. Бегом, бегом! Я больше не стал разбираться, мой это голос, чужой или вообще внезапная шизофрения. Главное, он дело говорил. Пора уносить ноги, пока эта рыба не решила, что деньги семьи У ей нужнее, чем мои шаблонные реакции на ее не менее шаблонное кокетство. «Не дай боги!» — попросит еще одну встречу.